озеро было полно людей. Те, кто не пострадал, уже выбрались на берег. Не умевшие плавать, дико и бесцельно бились в воде. Некоторые уже и не бились. Гранатка первой взялась за дело. Она подцепила за ногу барахтавшуюся поблизости женщину и вытащила ту на мелководье. Потом отправилась за другой. Плавала она превосходно. Те, кто был в силах, последовали ее примеру. Вскоре вытащили все тела. Но страшная пошлина была оплачена. 160 человек вошли под тихий купол пещеры. Сейчас здесь стояло 38. Еще семеро были слишком плохи, чтобы идти. Их придется умертвить гуманным ударом топора. Ниже по течению раздался крик. Усталые головы повернулись, чтобы узнать, какая еще грозит опасность. Но это был крик открытия. На плоской глыбе возвышалась пирамида из камней, произведение разума. Рядом нацарапана буква «Б» и стрела, указывающая вниз по течению. Тропа доктора Бедокура. 15. Дальше было легче. Выжило 19 мужчин и 19 женщин. Самые достойные по определению природы из обитателей нижних пещер. Уменьшившись численно, отряд стал управляемым и действенным, а предприятие в целом более увлекательным и менее грязным. Воздух был свеж, вода чиста, температура низка. Знаки Бедокура появлялись через равные промежутки, указывая вниз по течению. Как он дошел так далеко один, им никогда не узнать. Но он явно сделал это, пребывая в здравом уме, и этого было достаточно. «Как он выглядел?» — спросил Атон гранатку, когда они перелезали через груду каменных изваяний. «Очень умный», — сказала она, — «маленький и хитрый. Слабые глаза, но за ними ум как скальпель. Он пригодился ему для побега». «Но если он добрался так далеко, что свело его с ума?» «Наверное, увидел химеру». Люди продолжали исчезать, причем одни мужчины, без следа. Предполагалось, что химера по-прежнему преследует отряд. Как она прошла через купольную пещеру и настигает неосторожных? Непрерывный шум реки заглушал отдаленные крики. Поход продолжался. Река расширилась, питаемая притоками, которые их больше не интересовали, и при этом расширялись и окружающие ее пещеры. Туннели воздуходувки пропали. Вместо них отряд шел через скальные образования, водяные отстойники и размывы, леса древообразных сталагмитов и пещеры из белых кристаллов. Порой река распадалась на несколько рукавов, петляя среди сочлененных сводов с темными потолками и непреодолимыми границами, и вновь соединялась. Наконец, она раздалась до размеров широкого озера с медленным течением. Отряд шел по левому берегу. Воду приостанавливал крутой утес 15 метров в ширину, выгибавшийся вверху в трехмерный лабиринт. Берег был ровный, с пляжем из белого песка. Само озеро оставалось чистым и холодным –